деревья окрасил едва. Краской розовой нежной покрылась деревьев листва. Возвращается в горы и где-то теряется тьма. Это утро приходит и солнце приносит в дома. Теперь мне остается справиться только с Нагайной. Рики-тики-чик, о! Это будет почище пяти нагов. И кто знает, не вылупились ли уже детеныши, о которых она говорила. Беда! Надо бежать к Дарзи. И даже не дожидаясь завтрака. А вы помните, завтраки в этом большом доме в поселке Сеговле были на редкость вкусны. Рики-тики побежал к терновому кусту, где Дарзи во всю глотку распевал победную песню. Известие о смерти Нага облетело весь сад, так как слуга-метельщик выбросил змеиное тело на мусорную кучу. Наг погиб, погиб, погиб. Наг погиб! Ах ты, глупый пучок перьев! Нашел время петь. Наг погиб, погиб, погиб. Доблестный Рики-тики схватил его за ногу и крепко держал. Верхние нотами. Что-то ты поешь как-то не в склад и не в лад. Наг погиб, погиб, погиб. Большой человек принес свою громадную палку. Бабах, бабах, бах, бах. И Наг разлетелся надвое в прах. Теперь он уже никогда не будет есть моих птицов. Дарзи, да, Дарзи, да, да. Я же тебе говорю, не лезь так высоко вверх. Все это так, но где же Нагайна? Дарзи. Наг погиб, погиб, погиб. Нагайна Нага звала, звала. К дырке для слива воды она подползла, подползла. Прекрати петь, глупая птица. Это невозможно слушать. Просто скажи, где Нагайна? Наг погиб, погиб, погиб. А Наг появился на конце палки. Метельщик подобрал его на конец палки и швырнул в мусорную кучу. Работаем, Дарзи, работаем, работаем. Воспоем же великого красноглазого Рики-тики. Наг погиб, погиб, погиб. Это не лучшая твоя песня. Если б я мог добраться до твоего гнезда, то сам порасшвырял бы твоих птенцов. Тебе-то хорошо в гнезде наверху, а у меня война не на жизнь, а на смерть. Хоть на минутку перестань петь, Дарзи! Ради великого, прекрасного Рики-тики я перестану. Что тебе угодно, о ты, убивший страшного Нага! Третий раз спрашиваю тебя, где Нагайна? На куче мусора у конюшни оплакивает Нага. О, великий Рики-тики с белыми зубами! Провались, мои белые зубы! Не знаешь ты, где она прячет свои яйца? На дынной грядке, поближе к стенке, где солнце светит почти весь день. Она запрятала их несколько недель тому назад. А что, тебе не понравилась моя песня о подвиге Рики-тики-тави? И ты ни разу не подумал сказать мне об этом? У стены, говоришь? Да, у стены. Такие же яйца, как те, из которых вылупились мои птенцы. Нет, тебе правда не понравилось? Я так старался! Если у тебя есть хоть капля смысла в голове, Лети сейчас же к конюшне и прикинься, будто у тебя сломано крыло, и пусть Нагайна гонится за тобой к этому кусту, понимаешь? Мне надо бежать к дынной грядке, а если я пойду туда сейчас, она меня заметит. Ах, я несчастный, несчастный поэт! Я бездарность! Ай, я пустое место! Ему не понравилось! Ему не понравилось! Как это часто бывает, даже и у людей. Да-да, даже и у людей. В отличие от поэта Дарзи, жена его была разумной птицей и очень хорошо понимала, что яйца кобры рано или поздно превращаются в молодых кобр. Она взлетела и понеслась к мусорной куче. Рикки последовал за ней и спрятался в траве недалеко от того места, где умная птица опустилась на дорожку и замахала крылышками перед самым носом у Нагайны.